Глава 21. В горячке событий не заметил, как наступило время выхода из игры. Только что я рвал жилы, налегая на весла, и опять этот мгновенный переход. Старый стол с лампадкой, отблески света на потемневших бревнах, шорох сухой осенней листвы за окном. Я потушил свет, добрел до кровати и рухнул спать. Следующее утро началось сумбурно и шумно. Комаринский лично прибыл осмотреть новоявленный портал. Со сна мне казалось, что его звонкий командирский голос доносится со всех концов деревни сразу. Придется вставать. Надо выходить к дорогому гостю. Окунёк заставил меня съесть несколько ложек каши, которые были запиты сливовым компотом. Я вышел из избы и отправился к речке, где и застал народное скопление. «Почему туши тварей наизнанку не выкинули?» — строго допрашивал подпоручик своих погранцов. «Поля же рядом. Твари погниют, все посевы потравят. А наизнанке их магия сама высушит». «Не успели, ваше благородие, не до туш вчера было. А макры вырезать вам времени хватило», — едко заметил Комаринский и продолжил осмотр непорядков на припортальной территории. Его внимание привлекла огромная башка насекомоподобной твари. «Кстати, а где эта охотница?» Последнее слово прозвучало саркастически. Комаринский считал, что охота на твари — дело не женское, что выбрать такую профессию женщина может только от безысходности и отсутствия шансов на замужество. «Я здесь», — промурлыкала Настя, выходя из портала. «Позвольте представиться, Анастасия Кобылкина». Увидев прекрасную валькирию, Комаринский слегка сбился с боевого настроя. Он даже забыл поставить на вид своим парням, вышедшим вместе с Настей, что шляться по изнанке приказа не поступало. Повисла пауза, сбой программы, холодная перезагрузка жесткого диска. Одним словом, Комаринский подвис. Я подоспел как раз вовремя, чтобы прийти подпоручику на помощь. «Знакомься, Анастасия, подпоручик Комаринский. Прошу любить и жаловать. Командует местным пограничным гарнизоном». «Очень приятно, подпоручик. Мы с вашими пограничниками как раз для этого и выходили наизнанку. Присмотреть место для захоронения останков. Надеюсь, вы не против, что я попросил ваших подчиненных?» «Ну, что вы, всегда рад помочь. Обращайтесь ко мне в любое время». Отдуплился, наконец, подпоручик и добавил, обращаясь уже ко мне. «Да, дело. А скажи-ка, брат Кротовский, что ты будешь делать с этим порталом?» «В каком смысле?» «Ну вот, скажем, Клещев свой портал обнес забором и никого к нему не подпускает». «Ах, вот ты о чем. Ну, во-первых, у Клещева больше нет портала. Это тебе Вероника Кондратьевна лучше объяснит. Вот она к нам идет вместе с Белкиной». «Портал, портал, рознь», — начала объяснять баба Нюка, поздоровавшись со всеми. «У Клещева был временный портал, ни к чему не обязывающий». «А этот капитальный, что ли?» — удивился подпоручик. «Еще не стационарник, но к классу долговременных уже относится. А это статья особая. Такие порталы подлежат внесению в госреестр со всеми вытекающими». «Вероника Кондратьевна», — прерывая привратницу, — «вы меня пугаете. Какие еще вытекающие?» «Все время забываю, граф, что ты у нас редкий неуч». На этих баб Нюкиных словах Белкина фыркнула. «Ну, конечно, куда мне до нашей заучки? Такой портал облагается налогом, но зато государство берет его под защиту и даже может выделить средства на портальное обустройство». «Это действительно так», — припоминает Комаринский. «Если я не позабыл устав, то должен обеспечить сторожевой пост с постоянным пребыванием бойцов с числом не менее отделения. С кем только мне теперь прикажете по рейдам мотаться?» «На этот счет, подпоручик, можешь не переживать, и нечего мне тут хмуриться», — осадила баба Нюка. «Надобности в постоянных рейдах больше не будет». «Это почему же?» «Во-первых, радиус в 12 километров под моим контролем. Во-вторых, в Клещевский портал непрерывно текла река. Такая нагрузка создавала постоянное возмущение магического фона по всей округе. Теперь провалов станет существенно меньше». «Существенно — это на сколько?» «Минимум на порядок, да и те провалы будут совсем маленькие. Так что радуйся, Комаринский, жизнь твоя облегчится. Сторожить один портал проще, чем всю округу». «Ну, далекой жизни нам еще далековато», — возразил Комаринский. «Если Клещев заберет этот портал под себя, то и реку в него опять пустит». «Как это заберет? С какого перепуга он что-то заберет на моей земле?» «Тут уже я начинаю горячиться». «Земля твоя, а портал государственный», — отвечает Комаринский. «Мышкин отожмет под себя твой портал и... привет! По твоей деревне клещевские мордовороты будут ходить, как у себя дома». «Ты не пугай графа раньше времени», — баба Нюка погрозила подпоручику сухеньким пальчиком. «Мы с Маргушей в любой миг с портала печать снимем. Он тогда сразу тратит долговременный статус. И пусть Мышкин потом ищет другого печатника с привратником. Устанет искать». «Вы меня успокоили, Вероника Кондратьевна». «Я тебя еще больше успокою. забрать твой портал еще суметь надо. А на то у нас и пограничная служба, чтобы портал удержать. Ты подсуетись, Комаринский, напиши рапорт руководству, пусть почешутся». «А вот это дельная мысль», — согласился подпоручик. «И рапорт напишу, и укажу, что портальный пост нуждается в постоянной связи. Пусть мобилетную вышку в Лучково ставят. Только я вам прямо скажу, Клещев без боя портал не отдаст. Вы его теперь к стенке приперли. Без своего портала добыча макров у него тазом накроется. Он теперь на все рычаги надавит, а то и в открытую буром попрет». «Что, вот прям войной пойдет? Я думал, он только из-под тишка гадить умеет. Да запросто, Мышкин его прикроет. Правды не доищешься». «Ну а ты у нас на кой?» — выговаривает баба Нюка. «Ты бравый подпоручик или что?» «Вот не надо из меня труса делать», — вскинулся Комаринский. «Я портал охранять не отказываюсь. Только не думайте, что мой взвод всесильный. У Клещева работы наизнанке идут. Знаете, сколько боевых магов надо, чтобы все это обеспечить? А благородные по изнанке не шляются. Они только по титулу дворяне, а на деле сплошное отребье. Простите, Анастасия, вас в виду не имел». «Я так и поняла, подпоручик», — сухо ответил Настя. «Да, называется, уехал из Питера в тихое место. С одной стороны степняки грозят, с другой — Клещев. Я гляжу, Кротовский, тебе спокойно не сидится. Ладно, ладно, я пошутила. Знала, к кому еду. Что вы там говорили про мобилетную вышку?» «Если проехать 5 километров в сторону Семигорска, появится связь». «Тогда я позвоню, пожалуй. Есть у меня на примете парочка сорвиголов, которые только по титулу дворяне. Тоже с Питера сорвались, но пока никуда не приткнулись». Настя пошла к своему мотоциклу, а мы с Комаринским пошли к его грузовику. «У нас обоих в Семигорске дела. Только его грузовик заводиться не пожелал». «Да что ж навалилось со всех сторон», — расстроился подпоручик. «Брось, мужики посмотрят сегодня, уж как-нибудь починят. На моем пока съездим». Мы вдвоем втиснулись в кабину к Филиппычу. Тесновато, но ехать можно. Когда мы выехали из Лучкова, навстречу протарахтел мотоцикл Кобылкиной. Видимо, успела позвонить и уже ехала обратно. Она помахала нам рукой в кожаной перчатке. Комаринский махал в ответ двумя руками. «Эх, какая женщина!» — восхитился он, проводив Настю взглядом. «И как я в такой просак попал? Эх, дурачина, ляпнул, что благородные по изнанке не шляются. Обиделась, наверное». «Ты уж постарайся загладить вину, подпоручик», — усмехаюсь. «Тебе по роду службы с ней бы в связке работать. Тебя где высадить? Давай к главному зданию. У меня бланки там в сейфе. А ты, Кротовский, не туда же поедешь?» «Не, к Миле надо. Нам железо нужно. Портал обносить». «Но уж нет», — возмутился Комаринский. «Ты к Миле, а с помещиками мне объясняться. Наверняка уже очередь перед конторой. Давай вместе заедем, а потом езжай к Миле». «Да, ты прав. Девчонки мои все в деревне». Филиппыч высадил нас у главного здания, и мы с Комаринским пошли в класс. Никаких ожидающих меня посетителей в коридоре не обнаружилось. Я уже хотел было разворачиваться, но подпоручик жестом привлек мое внимание. «Гляди, Кротовский», — сказал он негромко. «Дверь в класс не заперта. Разве?» «Мы вчера запирали, я точно помню». Подпоручик достал из кобуры револьвер, а я взял в руку пронизывателя. Видимо, нам обоим пришла одна и та же мысль, что в класс мог забраться вчерашний убийца. Комаринский резко распахнул дверь и направил дуло в проем. В классе оказался человек. Он сидел на ученической скамье, навалившись на парту, как будто уснул. Мы осторожно подошли к нему, продолжая в него целить. Человек никак не отреагировал. Комаринский протянул руку и приложил пальцы к его шее. «Мертв», — констатировал он. «И как это понимать?» «Не имею представления». Комаринский приподнял голову мертвеца. «Кротовский, ты его знаешь?» «Первый раз вижу». «И я первый раз». Мы сходили за целителем, благо он рядом в соседнем крыле. «Внезапная смерть без признаков насилия», — сообщил он после осмотра. «То есть он умер так же, как и вчерашний?» «Так или не так, не мне решать, но по внешним признакам смерти полностью схожи». Я оставил подпоручика с целителем строить догадки, а сам отправился к Миле. Ловить таинственного убийцу — не моя забота. А вот обеспечить безопасность деревни — моя прямая обязанность. У Милы в особняке я застал и Чибисова. Сняв с себя бремя владельца завода, он будто стал добрее, дружелюбнее, как-то легче нравом. Мила приняла его на должность управляющего, вернув в зону комфорта, в рамки собственных компетенций, а главное — на тот сословный уровень, которым он ощущает себя естественно. «На полной мощности оборудование еще не выведено», — посетовал он. «Увы, граф, у нас пока по-прежнему прутка завались. Швеллера и уголка пока мало. А мне сейчас как раз понадобится пруток, и довольно много», — успокаивает Чибисова. «Сколько сможем поставить?» «Обеспечим прутком», — обещает Чибисов. «Мы под Клещева готовили большую партию, а он не забирает. Никак не может решить проблемы с порталом. Так что, если Мила Петровна не будет возражать...» «Мила Петровна возражать точно не будет», — подтвердила Мила. «Чибисов, голубчик, обождите меня в приемной. Мне нужно переговорить с графом Кротовским». «Не смею мешать. Чибисов, сама любезность». «Если не возражаете, я на завод поеду, прослежу». «Вот и хорошо, езжайте», — отпустил его Мила. «А теперь, Кротовский, рассказывай, что там за события в твоем Лучково?» «Ох, как я не люблю узнавать все последнее». «К тебе первый поехал». «Сказал бы что-то новое». Мне пришлось выложить Миле все новости, включая прибытие Настасии Кобылкиной. Без этого она меня не отпустила. «Кобылкина, значит?» Мила сурово сдвинула брови. «Папенька говорит, где Кротовский, там пахнет деньгами. Я бы добавила и женщинами». «Я надеюсь, ты не собираешься меня ревновать?» «Еще чего. Ладно уж, ступай. Вечно несешься куда-то». Я решил снова ехать в контору. Если Анюта оставлена в деревне, это не значит, что с клиентами можно не работать. Но едва зашел в класс, наткнулся на возбужденного подпоручика. Он вытряхнул из револьвера обычные пороховые патроны и загонял в барабан достанные из сейфа патроны на магических накопителях. «Комаринский, что стряслось?» «Мои парни выследили убийцу». «Ого! И кто он?» «Пока не знаю. Обложили гаденыша в номере над рестораном. Ждут меня». «Я с тобой. Понимаю, что ловля убийц не мое дело, но у меня есть все основания подозревать, что рыщет он по мою душу». «Черт с тобой, Кротовский, пошли, только под руку не лезь. Ты ведь помнишь, как он убивает? Ни следа, ни раны». «Обещаю». Мы прибежали в ресторан. Чем хорош Семигорск, основные заведения находятся в шаговой доступности. На входе нас уже поджидал половой с неизменным полотенцем, перекинутым через согнутую руку. «За мной, господа, я покажу». «Да знаю». Комаринский отодвинул полового и первым побежал вверх по лестнице. Поднявшись на второй этаж с номерами, мы увидели в коридоре пятерку его погранцов. «В пятом номере, ваше благородие», — доложил один. «Караулим». «Значит, так». Комаринский принялся отдавать распоряжение. «Ты, Ведмедчук, переходи в Медведя. Выбьешь дверь, забегаем все вместе. Главное — застать его врасплох». «Не застанем врасплох», — повинился Ведмедчук. «Он уже знает, что мы здесь. Он готов нас встречать». «Вот черт, плохо, очень плохо. Могут быть жертвы». «Комаринский, одну минуту». «Кротовский, ты обещал не лезть», — раздраженно отмахнулся подпоручик. «Да обожди ты, я знаю, кто там». «Клянусь решительно, я сам все уложу». «Кротовский, не лезь!» «Успокойтесь все и опустите оружие», — прикрикиваю на возбужденных погранцов. И подхожу к двери номера, в котором радар безошибочно определил магию ядов. 3-7. «Ева, открывай, это я». И когда открылась дверь, я произнес учтиво. «Знакомьтесь, господа, баронесса Ева Гадюкина. Она мой друг и преданный член моего клана». «Кротовский, ты, конечно, предсказуем до безобразия». Плохо сдерживая гнев, прошипел подпоручик. «Но я требую объяснений». «Объяснения будут, я надеюсь». «Ева, ты пригласишь нас с Комаринским? Он командир местного пограничного». «Я знаю, кто такой Комаринский», — прервала меня баронесса. «Только ради предка оставьте ваших мужиков за порогом, несет от них». Через минуту мы с подпоручиком сидели в номере Евы Гадюкиной. Погранцы были оставлены топтаться за дверью, но саму дверь оставили открытой. Слишком много подозрений пало на баронессу, чтобы начать ей доверять только по моему слову. Скорее, они начали с подозрением коситься на меня. «Итак, баронесса», — строго начал Комаринский, — «вы подозреваетесь в двух тяжких убийствах невинных жертв». Подпоручик небрежно перебила его Ева. «Грозного судью из себя строить не надо. Ты хоть личность этих невидных жертв установил? Портреты отправлены в Челябинск», — теряя напор, ответил подпоручик. «Ну, к зиме дождешься». Ева бросила на стол перед Комаринским две карточки с портретами. «Вот этот седой пожилой по кличке Тетерев находится в розыске за череду заказных убийств. А вот этот его напарник по кличке Боровичок находится в розыске по той же причине». «Я не знал». «Я тебя еще больше удивлю, подпоручик». Ева вперила в Комаринского неподвижный взгляд. «За поимку этих двоих назначена награда. Заметь, за поимку живыми или мертвыми. Оба уже осуждены заочно. Я надеюсь, ты трупы еще в Челябу не отправил?» «Нет, не отправил». «Вот и молодец. Готовься пришивать новые погоны. Скоро получишь повышение». Я достал из кармана модную мобилу и протянул Комаринскому. «Звони начальству, Комаринский. Подтвердить или опровергнуть слова Евы несложно. Тетерев и Боровичок пусть вышлют ориентировку». Комаринский кивнул, достал из кармана затертую записную книжку, нашел нужный номер и начал вводить его в телефон. «Ева, а ты-то как узнала про этих наемных убийц?» Баронесса скосила взгляд на Комаринского, мол, можно ли говорить при нем. Я утвердительно прикрыл глаза. «Ты был прав, Кротовский. когда принял решение не афишировать мое вступление в клан, — начала Ева. В МВД меня по-прежнему принимают за свою. Представляешь, мне даже предложили поступить на службу. Лицемеры поганые. Я хотел их просто послать, но все же сказал, что подумаю. И что потом? И потом меня вызвали и предложили работу. Знаешь, какую? Начинаю догадываться. Вот-вот, предложили тебя устранить. А ты? Разумеется, я согласилась. Ева хищно улыбнулась. Давно мечтала отправить тебя на тот свет. Ева шутит, успокаиваю навострившего уши Комаринского. Чувство юмора у нее такое, своеобразное. Подпоручик пожал плечами и начал говорить по мибилету, прося его связать с отделом жандармских расследований.